Глава 12. Гафар рассказывал долго. Он не рассказал только, как проехал на грузовике по дембелю Васи, но еще путался в том, кто и сколько раз его бачой делал. Когда рассказ закончился, Борис долго молчал, ошеломленно переваривая услышанное. Потом тихо спросил: «Гафар, так меня с тобой поселили, чтоб ты за мной присматривал?» Абдулла кивнул: «Да». «Ну, я ничего. Аллахом клянусь, товарищ старший лейтенант». «Да тихо ты, лейтенант, лейтенант. Да. Веселые дела. Глинский не знал, что делать. Вот так спалиться. Ну, кто же мог предположить такое стечение обстоятельств? А может, Абдулла все же выдал его? Вроде не похоже. Не стали бы духи затевать такую сложную контр-игру. Просто сдали бы америкосам или шлепнули бы. Но точно не оставили бы все как есть». Да и Абдуллу, если бы он выдал, точно бы не стали за такой подвиг продавать на сторону. Но так он еще может успеть выдать. У Бориса мелькнула в голове неизбежная в таком раскладе мысль: может, нужно немедленно ликвидировать Абдуллу? Ведь он, получается, не только лично ему Глинскому опасен, но и всем остальным. Операция «Виола» — единственный шанс для всех. И если она сорвется... Абдулла будто почувствовал что-то, ворохнулся, будто воробей, вздохнул прерывисто. «Товарищ Николай, вы не думайте, я вас не выдам. Просто, ну, придумайте что-нибудь, вы же умный. Вы же их всех хитрее и умнее. Вы же тут не просто так, а чтобы нас всех спасти, да?» «Да тихо ты. Был бы умным, тут бы не сидел, сопли бы тебе не подтирал. Дай подумать». Под горестное сопение Гафара думалось тяжело. А придумывать что-то было надо. «Это он так говорит, что не выдаст. А как там на самом деле с утра обернется, Аллах знает. Дрогнет душа у пацаненка, и все, прощай, родина. Ну а что делать-то? Допустим, задушу я его. Жалко, конечно, пацана нашел приключение на свою жопу. Но, допустим, кончу я его. И что мне утром Азизуле говорить? Как объяснять про покойника? Сказать, что он напал на меня и попытался изнасиловать? Азизула, конечно, редкий мудак, но в такой бред не поверит». Скорее поверит, что я своего бачу убил из ревности, в тоске перед разлукой. Борис молчал, угрюмо щурил глаза, вглядевшись в темноту, будто надеялся увидеть там какую-то подсказку. Абдулла сидел тихо, как мышонок. Можно, конечно, этому Гафару сердце остановить. Как там Василий Васильевич учил, следов никаких не будет, умер во сне. Или дать Абдулле особый комочек... по специальному рецепту сделанный, от него он тоже не проснется. Но духи по-любому что-то заподозрят. Заподозрят, и чего-нибудь со мной сделают нехорошее. Хорошее они вообще делать не умеют, козлы сраные. Убить-то, может, и не убьют, но на цепь посадят. И хрен я что с этой цепи передам заскучавшей родине. Стоп! Родина! Родина ждет, а может, Гафар — это мой шанс? Может, Аллах послал союзничка? Если передать сигнал с ним... Риск, конечно, авантюра. Но тут по-любому все авантюра. Не рискнешь, ни хрена и не сделаешь. Можно просто сдохнуть в этом долбанном бодобере. Если Гафар мой шанс, как его вывести из лагеря? И времени совсем нет. Думай, товарищ Абдулрахман, думай. Внезапно на Глинского снизошло что-то вроде озарения. Он сначала отбросил эту мысль, как совершенно безумную, но потом вернулся к ней, прокрутил, так сказать, в голове с разных сторон. Авантюра, конечно, но что еще остается? Кто не рискует, как известно, тот сидит дома и на войну не ездит. Может, и сработает. Борис взял Абдуллу за плечо. «Так, Гафар, слушай меня внимательно. От того, как ты все запомнишь и сделаешь, будет зависеть и твоя жизнь, и моя, и вообще всех. Клянусь Аллахом! Да погоди ты со своим Аллахом! Слушай внимательно. Завтра Парван собирается на водовозке в город. Что-то в городе ему надо, а на обратном пути собирался как раз воды залить, там кончилось. Водовозка часто глохнет, там, похоже, и тумблеры, и свечи, неважно. Я обещал Парвану с утра перед выездом посмотреть, чтобы он в дороге не заглох. Ты держись где-нибудь поблизости». Я когда в мотор полезу, Парвана отвлеку, покажу ему там какую-нибудь бяку-каку, а ты сразу запрыгивай в люк. Незаметно только, иначе, сам понимаешь, не маленький. Если доберешься до Исламабада, запомни адрес. Рамна 4. И читай суру корова, всем читай и никуда не уходи. Скажешь, что ты русский, советский. Если не дойдешь, запомни номер телефона, который я тебе скажу. Постарайся хотя бы позвонить и только корову читай, и все. Помнишь корову? Помню. Ничего, я тебе еще напомню. Мы с тобой все отрепетируем. И запомни, Гафар, если все пройдет как надо, я тебе слово даю. Никаких неприятностей на родине у тебя не будет. Будет орден, почет и уважение тебе и твоей семье. Слово даю. Слово офицера? Да, слово офицера. Аллахом клянусь, я все сделаю. Хорошо, я тебе верю. Давай-ка корову повторим, а потом начнем телефонный номер запоминать. Первые три цифры, начиная с трех, каждая на единицу больше. Потом раз, два, три. А седьмой цифры, она, кстати, семь, каждая из трех на единицу меньше. Схватил? Тут за ошибку в любой цифре такая цена. В эту ночь они практически не спали. Да какой тут сон? Забылись почти перед рассветом, и почти сразу же их разбудил призыв на утренний намаз. Глинский даже обрадовался пронзительному крику муэдзина. В коротком сне к нему опять приходил зеленоглазый англичанин. Он усмехался и впервые что-то сказал. Только непонятно, что именно. Губы шевелились, а звука не было. Борис вытер пот со лба, отходя от кошмара, и выругался про себя. «Что ж ты, сука, теперь все время ко мне по ночам шляться будешь? Не сидится тебе в раю или где-то там? Мне что, каяться перед тобой? Не дождешься? Не я б тебя, ты б меня завалил, и небось не каялся бы». После утренней молитвы все пошло своим чередом. Покупатели Абдулы приехали в раздолбанной «Тойоте» с предвыборным плакатом на дверце. Гафара переодели дервишем и посадили у стены на корточки. Сами покупатели вместе с Азилой куда-то ушли, наверное, туда, где можно было спокойно и без лишних глаз поторговаться. Абдулла сидел смирно и дрожал всем телом. Потом к воротам подъехала водовозка, за рулем которой сидел хмурый, невыспавшийся Парван. Мастери сразу подбежал к нему, деловито поднял капот, начал копаться в моторе, привычно для всех ругаясь. Парван зевал и потягивался, злясь на мастера, который все хотел ему что-то показать в двигателе. Привязался, как репей просто. Но заглянул прораб с умным видом в мотор, потаращил немного глазки. Разумеется, не понял ни черта, но несколько раз важно кивнул. Охранники, те, что сидели за пулеметами на вышках, тоже толком еще не проснулись. Да к тому же один Мансур, который мучился животом и все время бегал к выгребной яме, никто не заметил, как в люк водовозки скользнула маленькая щуплая фигурка. Когда машина выезжала из ворот крепости, мастери развеселил охранников, он споткнулся и упал, рассыпав свои инструменты. Охранники долго смеялись, слушая, как он ругается.